Как фактический лидер клана, Мэри не оставалось ничего другого, как взять на себя бремя руководства группой, как бы ей этого не хотелось. На мгновение вампирские адепты вышли и бродили, возвращая зубы за зубами и кровь за кровью. Они отбивали волну за волной врагов с самой свирепой демонстрацией силы, даже подавляя три инцидента восстания в регионе Айловис, направленного на свержение правления багрового клана. Однако чем больше они убивали и чем яростнее сражались, тем хуже становилась ситуация для клана. О клане распространялись всевозможные слухи, а также огонь войны. Могущественный вдохновитель за кулисами, казалось, решил не останавливаться до тех пор, пока багровый клан не будет полностью выкорчеван и раздавлен. У Мэри не было другого выбора, кроме как использовать свою власть как лидера клана, чтобы привести магического дракона-голема 4-го класса из Белой башни в центральный регион. Он будет служить основной боевой силой в обороне Айловиса. Это, несомненно, напугало главного хранителя и дало клану багровых возможность перевести дух. Согласно их подробному расследованию, высшие чины клана наконец-то вычислили личность вдохновителя заговора с целью свержения клана Багровых. Этим человеком был нынешний лидер клана Фабров, адепт 4-го класса по очистке тела Деклан Фаберс. По правде говоря, большинство руководителей были шокированы и смущены, когда услышали, что Деклан Фаберс был одним из заговорщиков против клана. В конце концов, у багрового клана не было своего настоящего 4-го класса. Вот почему они всегда оставались невероятно уважительными к этим устоявшимся кланам, никогда не сражаясь с ними за территориальные выгоды. И все же теперь этот адепт 4-го класса внезапно нанес столь жестокий удар по клану багровых. Это было действительно за пределами ожиданий лидеров багрового клана. Пока все пребывали в замешательстве, Мэри, казалось, смутно что-то поняла. То, что Грим попал в ловушку на чужбине, и нынешнее затруднительное положение клана были, скорее всего, заговором одного человека. Поняв причину и следствие всего этого дела, Мария отказалась от всяких мыслей о переговорах с врагом. Вместо этого она начала полномасштабную контратаку, одновременно укрепляя мирские территории и ресурсные объекты клана. Под ее сильным руководством жук-адепт Биллис, драконорожденная Заха, гоблин Тигула и целая армия вампиров-адептов обрушились на своих врагов. Если враг осмелится уничтожить одну земную территорию, принадлежащую клану Багровых, он уничтожит всех земных аристократов на трех землях врага. Если враг осмелится совершить набег на ресурсный сайт клана Багровых, он уничтожит 5 ресурсных сайтов, принадлежащих врагу. Алые адепты всегда были бесстрашными и безжалостными бойцами. Они были похожи на ядовитых змей, агрессивно свернувшихся кольцами и мстящих против каждой атаки, отказываясь отступать или идти на компромисс, даже если это будет стоить им жизни. В начале битвы клан Фабров в основном раздражал и убеждал другие силы третьей стороны атаковать и беспокоить клан Багровых. Однако, как только все эти партии испытали огромные страдания на территории Багрового клана и были запуганы их демонстрацией силы, клан Фабров наконец двинулся. Как клан ветеранов, возглавляемый адептом 4-го класса, клан Фабров существовал уже более 3000 лет. Невероятное количество власти и влияния, которое они накопили за эти годы, было несравнимо с алым кланом, который только утвердился менее чем 100 лет назад. Когда адепты 2-го и 3-го класса Фабров присоединились к битве против клана Багровых, весь Зинтерим кипел от волнения. Каждый отдельный клан адептов и организации обратили свое внимание на регион Айловиса, молча ожидая появления победителя между двумя группами. Одни обсуждали сложившуюся ситуацию между собой, другие просто наблюдали, а третьи претенциозно предсказывали исход войны. Тем не менее, независимо от того, как они говорили и анализировали, клан Багровых вряд ли выйдет невредимым из этой войны. В конце концов, врагом командовал адепт 4-й степени с силой в 30 адептов 2-й и 3-й степени. С другой стороны, у них было только 2 адепта 3-го класса и стая непослушных драконов 3-го класса. Разница в силе была слишком велика. Они были едва ли даже на одном уровне. На мгновение все второстепенные организации, подчинявшиеся правлению Багрового клана, стали вероломными, либо примкнувшими к врагу, либо решившими остаться нейтральными. Это еще больше снизило моральный дух Багрового клана. Учитывая основную силу этих двух кланов, некоторые адепты объявили, что клану Багровых грозит полное поражение. В лучшем случае, Они могли только защитить огненный трон и их штаб-квартиру с мощью магического дракона-голема четвертой степени. Что же касается других их территорий и клановых ресурсных объектов, то у них не было сил их защищать. Однако истинной причиной дезорганизации Багрового клана был вовсе не хаос и суматоха, которые назревали снаружи. Это было из-за отсутствия Грима, легендарного вождя их клана. Клан Багровых всегда был искусным кланом, построенным вокруг харизмы и власти Грима. Десятки тысяч сердец, принадлежавших клану, всегда были привязаны к одному только Гриму. Если Грим присутствовал, значит, присутствовал и клан. Если Грим отсутствовал, клан был похож на человека, чей скелет был извлечен из их тела, безвольный и неспособный к какой-либо силе. Будь то фракция мозгового монстра в копье или гордые драконы, все отказывались слушать приказы Мэри, только повинуясь на поверхности и никогда по-настоящему не действуя соответственно. Они никогда не использовали всю свою силу, чтобы защитить честь и достоинство клана. Даже более слабая фракция гоблинов могла многое сказать о приказах Мэри. Если бы не вампирская фракция, одолевшая их одним дальним выстрелом, гоблины, вероятно, отделились бы от клана, чтобы защитить себя. Учитывая этот случай, единственными, кто был послушен Мэри, были несколько основных адептов вместе с ее подчиненной вампирской фракцией. Защита обширных земель Аиловиса и многочисленных ресурсных объектов с такой силой была не более чем мечтой. У Мэри не было другого выбора, кроме как еще больше сократить силы клана, оставив территории и ресурсные площадки на окраинах. Она сосредоточила всю ограниченную военную силу, которая была в ее руках, и молча ждала шанса вырвать кусок плоти из рук фабров. Ее усилия наконец принесли свои плоды. Постоянное отступление Багрового клана, наконец, вынудило некоторые ценные цели выйти на поле боя. Взволнованная перспективой получения прибыли, группа адептов Фабра начала рейд против первоклассного объекта ресурсов, расположенного рядом с пустошами Рауля, убивая всех алых адептов и учеников, которые следили за этим местом. Ими руководили два адепта третьего класса. Получив призыв о помощи, посланные адептами и учениками клана перед их смертью, Мэри отбросила свою обычную позицию закрывать глаза. Вместо этого она собрала элиту клана и направилась прямиком на сайт ресурса. Пустоши Рауля находились всего в 300 километрах от центральной области клана Багровых. Высокомерные адепты клана Фабров никогда не ожидали, что Мэри будет такой свирепой и слишком много времени проведет в набегах на это место. К тому времени, когда они наполнили свои складские устройства добычей и приготовились вернуться в клан для празднования, Мэри спустилась с семью адептами второго класса, Биллис, Заха и Тигулой, отрезав им путь к отступлению. После кровавой битвы пустоши Рауля были стерты с лица земли, и обе стороны понесли ужасную цену за свое противостояние. Два эльфа крови второй степени умерли на месте, причем Мэри получила тяжелые травмы, а другие адепты клана также получили ранения различной степени тяжести. С другой стороны, из двух адептов третьего класса клана Фабров один был тяжело ранен, а другой получил несколько легких ранений. Пятеро из их адептов второго ранга погибли, а бесчисленное множество других были ранены. Битва при пустошах Рауля ошеломила весь Зинтарим. В глазах народа, единственное, что мог сделать клан Багровых в ответ на агрессивное наступление ветерана клана, это твердо защищать свой штаб и ждать момента, когда враг исчерпает все свои силы и, наконец, пойдет на отступление. Никто не ожидал, что у кровавой королевы Марии хватит дерзости откусить и оторвать кровавый кусок плоти прямо со спины клана Фабров. Смерть пятерых адептов второго класса, возможно, и не поколебала основ клана Фабров, но это была не менее чем злая пощечина. Зинтарим на мгновение забурлил от волнения. Все молча наблюдали, как отреагирует клан Фабров. Говорили, что битва при пустошах Рауля заставила главу клана Фабров четвертой степени закипеть от гнева. Глава 991. Занавес ночи опустился на землю. Там был маленький, сельский и безлюдный лес. Сквозь редкие деревья виднелись тусклые огни замка Ксавия, расположенного примерно в километре отсюда. Два адепта, носящие на груди эмблему клана Фабров, злобно смотрели вдаль на замок. Тот, что шел впереди, злобно сказал: «Это здесь замок Ксавия. Граф Томас, который живет внутри, недвусмысленно отверг наши просьбы. Клан приказал нам уничтожить этих глупых идиотов сегодня же. Помните, никого не оставляйте в живых. Каждый человек и животное в этом замке должны быть уничтожены. Добыча будет принадлежать вам самим». 11 адептов-учеников, следующих за двумя адептами, При этих словах выдали радостное выражение лица. 5 дюжин охранников в черных доспехах, стоявших еще дальше, разразились негромкими возгласами. «Очень хорошо, пойдем». Когда адепт отдал приказ, 11 учеников быстрыми шагами вывели 50 стражников из леса и направились к стоящему в темноте серому замку. Они уже исследовали замок до этого. В замке графа Томаса было всего 2 искусных ученика. Один был промежуточным учеником, а другой продвинутым учеником. Ни один из них не мог считаться сильным противником. Награда за выполнение миссии, предложенная кланом Фабров, означала, что голова графа Томаса стоит 200 магических кристаллов, а головы учеников алого цвета 50 и 100 магических кристаллов соответственно. Остальные жизненно важные члены семьи графа Томаса были перечислены между 5 и 10 магическими кристаллами каждый. Официальные адепты, возглавлявшие партию, возможно, и не заботились о такой карманной мелочи, но ученики-адепты, которых они возглавляли, сходили с ума от жажды вознаграждения. Они ворвались на поле боя так быстро, как только могли. Несмотря на то, что уже стемнело, стены замка все еще усиленно охранялись. Несколько охранников патрулировали всю длину стены с факелами в руках, как будто враги могли напасть в любой момент. Замок Ксавия был всего лишь обычной мирской территорией малинового клана, расположенного в регионе Айловис. Граф Томас, который управлял этим замком и 60 квадратными километрами земли вокруг него, был лишь одним из многих мирских аристократов в клане Багровых. Более того, он был одним из самых незначительных дворян среди них всех. Однако, поскольку окружающие благородные силы все решили переметнуться к клану Фабров из-за их подавляющей силы, граф Томас замечательно выделялся своим решением отмахнуться от их посланника. Можно сказать, что весь замок Ксавия был охвачен паникой с того момента, как они отослали гонца прочь. Все ждали, что в любой момент может обрушиться неведомое бедствие. Если бы не его внучка, которая училась в Белой башне Северных земель, граф Томас, возможно, не нашел бы в себе мужества пойти против воли ветерана клана адептов. У маленькой Винни был невероятный талант. В свои 11 лет она уже была продвинутым учеником. Если ничего неожиданного не случится, маленькая Винни сможет стать официальным адептом еще до того, как ей исполнится 30 лет. Как только маленькая Винни станет официальным адептом клана Малиновых, семья Томасов получит возможность подняться к власти. Именно благодаря этим соображениям граф Томас нашел в себе мужество отказать посланцу, явившемуся просить его о капитуляции. Возможно, понимая, что катастрофа неизбежна, граф Томас отослал своего самого способного сына вместе с самыми талантливыми внуками в город сосновых шишек после того, как прогнал гонца. Именно там багровый клан впервые пришел к власти. Город не должен был непосредственно пострадать от этой войны. Тем временем он готовился к самому худшему и молча ждал, когда разразится катастрофа. Его идея была проста. Он надеялся, что клан Багровых отнесется к маленькой Винне и остальным членам его семьи хорошо из-за его верной жертвы. Таким образом, когда маленькая Винни наконец добьется власти, семена, оставленные семьей Томасов, смогут положиться на нее, чтобы быстро укрепить и вернуть себе былую славу. Когда по стенам замка прозвенел сигнал тревоги, граф Томас в отчаянии закрыл глаза, оставшись один в своей комнате. Ему было уже 80 лет, и времени оставалось совсем немного. Это было все, что он мог сделать для своей семьи. Другие аристократы, возможно, не были оптимистичны в отношении будущего багрового клана. Они выбрали быть сиделками за забором, раскачиваясь в ту сторону, где было преимущество. Однако у графа Томаса возникло странное ощущение, что клан Багровых все равно одержит окончательную победу, как это было во время последней войны кланов. Как только клан Багровых одержит победу, этим дворянам, решившим сдаться врагу, грозит кровавая чистка. Цветы, выращенные с кровью, будут расти сильнее и цвести ярче. Граф Томас выбрал правильную сторону во время последней войны адептов. Он поднялся от простого барона Томаса до графа. Тем не менее, он никогда не ожидал, что второй выбор так быстро появится перед ним, всего лишь через 10 лет после первого. Война на этот раз была более масштабной, и враги клана Багровых были еще более ужасающими. Выбор в таких обстоятельствах был только более сложным. К счастью, существование маленькой Винни избавило графа Томаса от необходимости выбирать. Теперь он был стар, он больше не мог возглавлять семью Томасов. Таким образом, для него настало время пожертвовать собой, чтобы завоевать для семьи больше пространства для развития. Томас задрожал, когда сел на диван. Он выпил красное вино из своего бокала и заковылял к кровати. В его руке блеснул холодным светом кинжал с золотым шитьем, инкрустированный большим ярким рубином. С тех пор, как появился враг, ему пора было умереть. Он не хотел попасть в руки врага только для того, чтобы подвергнуться еще большим пыткам. Для него было лучше покончить с собой. Как только он подошел к кровати, в деревянную дверь негромко постучали. «Ланс, не пытайся больше меня убедить. Я не уйду с вами, ребята. Спешите и бежать, прежде чем враги войдут в замок. Секретный проход в конюшне на заднем дворе должен позволить вам безопасно покинуть замок». Ланс был одним из двух алых подмастерьев, которых граф Томас нанял за большие деньги. Он бесчетное количество раз пытался убедить графа бежать вместе с ним в город сосновых шишек. К сожалению, граф Томас все же отклонил это предложение, хотя и колебался несколько раз. Вот почему Томас инстинктивно предположил, что гость продвинутый ученик Ланса, когда стук возобновился. Деревянная дверь открылась. В дверях показалась высокая зловещая фигура. Яркий свет лился сзади, добавляя золотой ореол к его фигуре. Этот человек не был Ланцем. Сердце Томаса бешено колотилось. Он в ужасе отступил назад и сказал дрожащим голосом: «Кто ты?» Высокая фигура проигнорировала вопрос графа Томаса и подошла к окну. Через узкое деревянное окошко он увидел черных стражников, толпившихся в замке. Странная улыбка появилась на необычном лице, скрытом под тенью капюшона. Продвинутый ученик Ланс вышел из-за возвышающейся фигуры с лампой в руке. Он улыбнулся графу Томасу. «Хорошо, лорд Томас, перестаньте уже думать о смерти. Это лорд-адепт, посланный нашим кланом. Он здесь, чтобы отвезти тебя в Пайнкантаун. Поторопись и пойдем со мной. Путешествие еще очень далеко. Кто бы согласился отдать свою жизнь, если бы они не должны были умереть?» Услышав это, граф Томас поспешно спрятал кинжал. Он не побеспокоился о том, чтобы взять с собой хоть что-то из своего богатства или сокровищ. Он позвал своих ближайших слуг и жен, сел в черную карету, которая уже некоторое время ждала за замком, и вскоре прогрохотал вдалеке. Черная карета могла быть незаметной, но она не могла скрыться от глаз учеников и охранников Фабра. Однако, к их удивлению, любой, кто приближался к черному экипажу ближе, чем на 50 шагов, был разрублен пополам бесшумным и невидимым лезвием. С того момента, как граф Томас сел в карету и до того момента, как она скрылась в темноте, 8 охранников и 2 ученика уже погибли для этого таинственного убийцы. Конечно, все происходящее здесь было открыто магическими глазами, активированными адептами Фабров. Невидимый глаз в ночном небе медленно двинулся в заднюю часть замка, тайно осматривая все вокруг. Тем временем черная фигура все еще смотрела в окно спальни графа. Он молча наблюдал за смертельной схваткой, происходившей между охранниками в черных доспехах и солдатами замка. Все солдаты замка были отважными воинами, однако они не могли защитить себя, столкнувшись с охранниками адептов, которые были одеты в магические доспехи и снабжены острыми как бритва лезвиями. Как раз в тот момент, когда черные стражники ворвались в замок на бойню, Ланс вернулся в комнату, отослав графа прочь. Он подошел к закутанной в плащ фигуре и поклонился. «Милорд, замок опустел. Все, кого следовало бы отослать, были отосланы прочь». «Хорошо, очень хорошо. Тогда пусть мои маленькие дети еще раз нормально покушают». Зловещий визг раздался от высокой фигуры, когда бесчисленные черные жуки выпали из его плаща, как клетки, падающие в воду. Эти черные жуки роились по земле как прилив и хлынули из спальни. Двигаясь, они избегали ученика, стараясь не втянуть его в свою среду. Хотя Ланс знал, что эти жуки находятся под контролем лорда Беллиса и не причинят ему вреда, он не мог не нервничать, видя поток насекомых, проходящих мимо него в упор. Ланцу пришлось изо всех сил стиснуть зубы, чтобы не издать грубый крик ужаса. Драка снаружи длилась всего несколько мгновений, а потом все стихло. Все стражники и слуги, оставшиеся в замке, были убиты. Охранники и подмастерья, обыскивавшие замок, быстро наткнулись на рой черных жуков. Звук взмахивающих мечей, треск факелов и громкие взрывы огненных шаров и элементиум быстро раздались из каждого угла замка. Звуки безумной борьбы и ужасные крики продолжались повсюду. Однако охранники, которые раньше были хищниками, теперь стали добычей в глазах других. Крики эхом разнеслись по всему замку, но быстро затихли, оставив после себя только странные звуки грызущего и хрустящего в темноте мяса. «Черт возьми, Это жук адепт Биллис. Выражение лиц двух адептов Фабра потемнело. Их сердца не могли удержаться и начали бешено биться. Жук адепт багрового клана был еще более ужасен, чем легендарный адепт огня. Легендарный адепт огня мог быть могущественным, но он всего лишь несколько раз демонстрировал свою силу на публике. Он был гораздо менее страшен, чем этот жук-адепт, который совершал резню повсюду с гораздо более жестокими и кровавыми средствами. Что еще более важно, адепт жуков Биллис мог считаться главным адептом клана Багровых. Они могли бы провалить эту миссию, когда они столкнулись с ним, но они все равно были бы очень вознаграждены, если бы они сообщили о его появлении своим лидерам. Глава 992. Там стоял большой деревянный корабль. В отличие от обычного деревянного корабля, он не плыл по реке, а медленно плыл по воздуху. Его высокая мачта, великолепный золотистый фасад и острый таран на переднем плане придавали ему удивительно благородный и величественный вид. Яркая эмблема клана Фабров была выжжена на борту корабля, там, где она была наиболее заметна. Тем временем, группы организованных войск медленно продвигались вперед по земле внизу, с деревянным кораблем в центре армии. Внутри тайная комната, внутри каюты. 7 адептов собрались перед волшебной песочницей, тихо перешептываясь. Неровные формы на песочнице представляли географию Айловиса, наряду с его наиболее знаковыми достопримечательностями и архитектурой. Вся область к юго-западу стала ярко-зеленой, в то время как другие регионы были красными, желтыми или более светлыми оттенками зеленого, беспорядочно разбросанными по всему региону. Зеленый представлял территории, которые сдались или были завоеваны, желтый представлял территории, которые все еще принадлежали клану малинового цвета, а красный обозначал территории, которые в настоящее время оспаривались. 7 адептов третьего класса тихо обсуждали свою стратегию. Каждый раз, когда они принимали решение, они брали трехмерную шахматную фигуру и помещали ее где-нибудь в песочнице. Шахматные фигуры будут мерцать с магическими символами различных цветов и конструкций. Всякий раз, когда какие-либо изменения происходили в песочнице, член клана немедленно записывал решение лидеров и отправлял его на улицу. Как только эти приказы будут передаваться слой за слоем в руки адептов и войск, ответственных за их выполнение, они немедленно уйдут и поспешат прочь, чтобы выполнить свою миссию. Конечно, всегда были партии, которые завершили свою миссию, возвращаясь в армию. Таким образом, шахматные фигуры в сторону волшебной песочницы оставались в постоянном динамическом состоянии. Как только люди в комнате были заняты разработкой новых стратегий, из волшебной песочницы донеслось несколько трескучих звуков. Несколько шахматных фигур внутри него внезапно взорвались. Тонкие трещины впервые появились на этих кусочках, прежде чем магические символы, заклейменные на них, потускнели после нескольких мерцаний. Это обычно означало, что адепт клана погиб во время выполнения задания. 7 высокопоставленных адептов не были обеспокоены таким явлением, если оно происходило в нескольких неуместных местах. В конце концов, это была массированная война кланов адептов. Было невозможно, чтобы не было ни смертей, ни потерь вообще. Тем не менее, 5 миссий одновременно терпит неудачу, и это множество адептов умирает все сразу. Это не могло не потребовать их внимания. Умма, один из 7 адептов третьего класса, посмотрел на песочницу и тихо выругался. 4 из 5 провалившихся миссий были теми, которые он выдал. Даже он должен был быть расстроен явным совпадением столь многих из его задач, терпящих неудачу. Он чувствовал себя так, словно только что потерял лицо. Умма снова хорошенько присмотрелась. Холодный ветер, шахты Силверспринг, замок Ксавия, каменная башня Илгалара и город Эликстон. Это были все мирские территории или участки ресурсов, которые лежали за пределами основного доминиона малинового клана. Предположительно, силы, посланные кланом Фабров в каждую из этих локаций, должны были быть в несколько раз больше, чем у врага. Шансы на провал не должны были быть столь высоки. Умма подобрала разбитые осколки, расположенные в замке Ксавия, и сразу же определила адептов, основываясь на потухших магических символах. С его авторитетом как основного адепта клана, ему быстро удалось подключиться к духовной чистоте этой партии адептов. Это адепт Умма из штаб-квартиры. Есть ли кто-нибудь еще живой из отряда Хрустального копья? Умме пришлось повторить одно и то же мысленное сообщение несколько раз, чтобы получить ответ. Господин Умма, поторопись, поторопись и приди спаси нас. Судя по духовной чистоте, это был ученик адепта, который ответил. Однако он, казалось, убегал так быстро, как только мог. Сообщение было прерывистым и испытывало серьезные помехи. «Мне все равно, кто ты такой. Говори, с кем ты столкнулся. Почему эта миссия провалилась? Это жук. А-а-а». Ученик издал болезненный крик, прежде чем он смог закончить. Связь оборвалась. Жук-адепт. Основной жук второго класса адепт Биллис из клана Багровых. Умма нахмурилась и нахмурила лоб. Если бы это был тот парень, тогда было бы намного сложнее выполнять миссии, которые пришли после. Поскольку инцидент произошел в районе, за который отвечала Умма, другие адепты третьего класса улыбались и игнорировали ситуацию. Только адепт Лайнус, который был близок к Умме, не мог не послать голосовую передачу, как это. «Вам нужна помощь?» Умма отверг его без всякого выражения на лице. Это была просто перестрелка на окраине города. Как опытный адепт клана Фабров, он имел в своем распоряжении более чем достаточно подчиненных. Ему не нужно было просить помощи у других адептов третьего класса. Если бы он это сделал, над ним бы посмеялись все остальные. «А как обстоят дела с вашей стороны?» Умма не смог удержаться, чтобы не ответить вопросом на свой собственный вопрос. Башня Илгалар была областью, за которую отвечал Линус. Вот почему Умма задала этот вопрос. «Появился кровавый дракон второй степени и уничтожил всех людей, которых я туда послал. Я думаю о том, как заманить его в ловушку и убить». Разочарование появилось на лице адепта Лайнуса, когда он заговорил: «А как насчет тебя?» Умма поднял сломанные шахматные фигуры с трех других участков. Его лицо было черным, как чернила. «Черт возьми, это жук-адепт, дракон рожденный и тот проклятый гоблин. Основные вторые классы багрового клана все на моей стороне поля боя». Вполне естественно, что он был так возмущен. Это было такое обширное поле боя, но все основные боевые силы противника создавали проблемы в районах, за которые он был ответственен. Это был крепкий орешек, чтобы проглотить его. «Жучковый адепт Биллис, будьте осторожны, этот парень — плохая новость. Обычные адепты второго класса не имеют средств для борьбы с его армией насекомых. Третьеклассникам вроде нас с тобой легко его победить, но убить гораздо труднее». Все еще разъяренный Лайнус не мог не радоваться своей судьбе, услышав ответ Уммы. Адепт души был наиболее подходящим противником для такого человека, как жук-адепт, у которого было бесчисленное количество клонов. С мастерством адепта души, ищущего души, они были бы в состоянии найти истинную форму души Биллиса в орде тысяч насекомых. Тогда они могли бы нанести ему смертельный удар и не оставить шансов на спасение его клоном. Однако Умма не имела подчиненного ему адепта души второго ранга. После некоторого колебания у него не было другого выбора, кроме как опуститься ниже и попросить помощи у своих товарищей. Он позаимствовал адепта души второго класса у другого адепта третьего класса и послал своего собственного адепта второго класса в качестве помощи. Двое против одного и с адептом души, чтобы противостоять адепту жуков, должны дать им более чем 80% шанс выиграть бой. Таким образом, через 67 секунд после провала своей последней миссии Умма поместила новую шахматную фигуру в местоположении замка Ксвя. Затем по командной цепочке была передана детальная серия приказов. Замок Ксвя. Некогда тихий и красивый замок теперь исчез. Скрюченные трупы все еще были видны разбросанными по рухнувшим стенам и поврежденному замку, лежащими в лужах крови. Некоторые из них были солдатами замка, другие стражниками атакующих адептов, а некоторые даже учениками адептов в серых одеждах. Они умерли от различных причин, но теперь все они были превращены в инкубационные камеры странных жуков. Животы у трупов были страшно раздуты, кожа натянута до предела, тонкая, как бумага. Внутри их тел был виден красный раствор крови. Изредка можно было увидеть яйца некоторых похожих на улей насекомых, когда жидкость бурлила в их желудках. Также можно было услышать какой-то странный грызущий звук. Бэнк, бэнк, бэнк. Когда процесс вылупления завершился, желудки трупов взорвались. Красная вязкая жидкость затопила землю, когда рой черных личинок выбрались наружу. Эти черные личинки были только размером с ноготь. Они встряхнули своими телами и сбросили кровь и плоть, прежде чем открыть свои жесткие раковины и вытянуть две пары крыльев, одно короткое и одно длинное. Крылья зажужжали, и они взлетели в воздух. На мгновение так много черных жуков поднялось с земли, что казалось, будто из развалин замка поднимается черный столб дыма. Когда невидимая духовная ударная волна распространилась по всему замку, черный дым разделился на два облака. Часть жуков полетела в различные темные и влажные места замка, в то время как остальные нырнули в землю и исчезли в мгновение ока. Биллис не стал задерживаться в замке после завершения всего этого. Он возглавил свою личную армию из 7 пожирателей пустоты 2 класса и 30 магических богомолов 1 класса и бесстыдно ушел. Биллис не собирался брать с собой насекомых, которых он высидел в замке. Вместо этого он приказал им спрятаться в замке. Последним приказом, который дал им Биллис перед отъездом, было уничтожение всех живых существ, нарушивших его. Лакеи кланов Фабров определенно пошлют людей, чтобы исследовать это место. Когда это произойдет, его насекомые окажут им теплый прием. Однако всего через 7 минут после того, как Биллис покинул замок, оставленные им насекомые вступили в бой. Биллис сделал паузу, когда почувствовал быстро исчезающие ментальные узлы всего в 1,5 километрах от него. Он повернулся и посмотрел на далекое поле боя. Там было 2 врага, один мужчина и 1 женщина. Оба были могущественными адептами клана Фабров. У мужчины адепта было холодное лицо. Легкие прикосновения мороза собрались вокруг лица адепта и на кончиках его пальцев. Он был ледяным адептом. Причина, по которой армия насекомых Биллиса погибла так быстро, была связана с этим адептом. У женщины адепта была стройная фигура и красивое лицо. Ее глаза излучали такую мощную духовную мощь, что в них лучше не смотреть. Первоначально Биллис намеревался шпионить за 2 адептами глазами насекомых, но когда он встретился глазами с женщиной-адептом, то почувствовал, что его глаза горят, а голова пульсирует от боли, даже с расстояния в 1 километр. Затем произошло нечто еще более ужасное. Женщина-адепт, казалось, сосредоточилась на ауре души Биллиса через его глаза. Она холодно крикнула ему: «Ты не убежишь». Глава 993. Черт возьми, адепты 2 класса. Биллису нечего было бы бояться, если бы они были обычными адептами 2 класса. Однако у него было плохое предзнаменование в тот момент, когда они скрестили глаза. У Биллиса было такое чувство, что он попадет в большую беду, если попытается драться. Адепты всегда доверяли своим инстинктам больше всего на свете. Даже с его дикой натурой, Биллис не мог не задрожать от страха, когда он подумал о ледяном взгляде этой женщины-адепта. Без малейшего колебания Биллис взобрался на верхушку особенно крупного магического богомола. Он повел свою личную охрану в лес, направляясь к центральной области клана Алых так быстро, как только мог. Тем временем, все раи, скрывающиеся в близлежащем регионе, вышли из-под земли по его приказу и устремились к замку Ксамия. Хотя эти насекомые никак не могли угрожать 2 адептам 3-й степени, они могли немного задержать их преследование. Конечно, Биллиса ничуть не волновали потери его армии насекомых. В конце концов, те из алых адептов, кто мог нанести удар с таким безрассудством и диким самозабвением, как Биллис, были лишь меньшинством. Все остальные малиновые 2-е классы успешно выполнили возложенные на них миссии. Однако все они были преследуемы могущественными адептами Фабров в процессе их отступления в штаб-квартиру. Драконенок Заха отвечал за обезвреживание врагов в шахтах Сильверспринга. Это место было жизненно важным рудником для редких металлов. Это составляло почти 40% от потребностей Красного клана в редких металлах. Причина, по которой Заха отправился в Сильверспринг, состояла в том, что он должен был проследить за временным закрытием шахты адептами, а также вернуть клану последние 3 месяца ресурсов. Силы, посланные кланом Фабров для набега на Сильверспринг, состояли из 4 адептов 1 класса. Это была бы легкая задача — победить единственного алого адепта 1 класса, расквартированного там. К несчастью, они столкнулись с драконорожденным. Таким образом, им едва удалось спастись с 1 убитым, 1 тяжело раненым и 2 легко ранеными. Конечно, все ученики, адепты и охранники, которых они привезли с собой, погибли от рук Захи. Пока Зака вел отряд горняков обратно в основной район клана, они были перехвачены преследующим отрядом адептов Фабров на перевале Мертвого Ветра. Клан Фабров выделил много ресурсов, чтобы уничтожить дракона рожденного Заху. Они послали целых 3 адептов 2 класса, чтобы перехватить его. Эти 2 силы столкнулись в кровавой битве на перевале Мертвого Ветра, закончившейся поражением малых адептов. Все низкосортные алые адепты и ученики погибли, в то время как драконорожденный Заха прорвался с тяжелыми ранениями и бежал в центральную область клана Малинового. В то же самое время все адепты клана Багровых, которых клан отправил на различные территории, попали в засаду и были перехвачены адептами клана Фабров. Поскольку у противника было достаточно сил, чтобы сэкономить, большинство этих сражений закончилось победой клана Фабров. Алый клан заплатил высокую цену, чтобы скоординировать отступление своих членов клана и ресурсов. Кровавый дракон второй степени, вампир второй степени и 7 адептов первой степени. Даже при взрывном росте багрового клана за последние несколько десятилетий, такой тяжелый удар все еще ранил клан до самой его сердцевины. В частности, группировка вампиров понесла самые тяжелые потери. Вампир-адепты были странными существами, которые были почти неубиваемы, когда сражались против более слабых существ. Однако для знающего и подготовленного адепта существовали десятки способов, чтобы должным образом убить их. Из-за разницы в силе между двумя кланами, багровый клан уже потерял 4 вторых ранга с начала войны. Все эти потери исходили от вампирской фракции. Хотя клан Фабров потерял гораздо больше адептов, все эти жертвы были второстепенными адептами первого класса. До сих пор ни один профильный адепт второго ранга клана не пал в бою. Тяжелые потери, понесенные подчиненными Марии, приводили ее в бешенство. Она лично вышла и выследила двух адептов клана Фабров второго класса. Однако при этом ее местонахождение было немедленно подтверждено кланом Фабров. 4 адепта Фабра третьего класса объединили свои силы, устроив засаду Мэри на ее обратном пути в штаб-квартиру и серьезно ранив ее. В результате, единственный адепт третьей степени из клана Багровых потеряла свою способность сражаться. Сопротивление против вторжения Фабров было ослаблено еще больше. Если бы не страх перед ужасающим магическим голем-драконом четвертого класса Багрового клана и их двумя материнскими кораблями, клан Фабров начал бы вторжение в основной регион Багрового клана в тот момент, когда Мэри сбежала со своими жестокими ранами. Однако по мере того, как войска клана Малинового были отозваны из различных регионов, 250-километровая область с огненным троном и сосновым городом в центре превратилась в неприступную твердыню. Там было достаточно магических машин, чтобы патрулировать и защищать весь район. Клан Фабров несколько раз пытался послать адептов на разведку вражеской территории, но магические машины всегда отталкивали их. Хотя обе стороны несли потери, было очевидно, что клан Фабров получил более значительный ущерб. В конце концов, жизнь их драгоценных адептов была продана за эти дешевые, но мощные магические машины. Более того, не было никаких сомнений в том, что количество магических машин Багрового клана достигло поистине шокирующего уровня. Часто говорили, что клан Багровых держит в руках самолет гоблинов с огромным количеством металлической руды. Самолет гоблинов обладал как ресурсами, так и недорогими техниками, что позволяло постоянно посылать в клан большое количество магических машин. Эти магические машины были первой линией нападения клана Багровых за все эти годы внешней экспансии. Можно было бы откровенно заявить, что магические машины завоевали большую половину всех ресурсов и территорий, которые получил клан Багровых. В противном случае, учитывая нынешние качества и количество алого клана, выжить в такой жестокой и дикой адептской войне было бы не более чем мечтой. Багровый клан сумел догнать сотни лет накопления других крупных кланов в течение 3-4 десятилетий. Как им удалось совершить такой подвиг? Именно через эти преданные и верные магические машины. Теперь Багровый клан столкнулся с экзистенциальным кризисом. Все адепты и ученики клана отступили к огненному трону и вооружились до зубов, как ежи. В таком случае те, кто бродил снаружи и держал врага на расстоянии из страха перед их мощью, были этими бесстрашными и надежными магическими машинами. Клан Багровых защищался так же, как и ждал. Они ждали возвращения этого легендарного человека, ожидая, что клан Фабров отступит после того, как они исчерпали все свои силы. Клан Фабров мог быть могущественным и влиятельным, но они не были полностью лишены врагов. Когда они направили большую часть сил клана в район Айловиса, чтобы вести войну против Багрового клана, оборона штаба клана стала соответственно слабее. Ни один враг не осмелился бы нанести такой быстрый удар в краткосрочной перспективе, учитывая мощь и страх, которыми командовало имя клана Фабров. Однако, если бы основные силы клана были вовлечены в войну против клана Багровых в течение длительного периода времени, несчастные случаи могли бы произойти. Возможно, получив свой урок от союза адептов, который был побежден кланом Багровых во время последней войны, Клан Фабров выбрал медленный и устойчивый подход. Они вынудили багровый клан отступить в свою штаб-квартиру с яркой и громоподобной демонстрацией силы. Затем они начали строить крепкий аванпост в 35 километрах к югу от города Пайнкан. То, что беспокоило высшее руководство багрового клана, было тем фактом, что клан Фабров продолжал транспортировать большое количество ресурсов даже после того, как аванпост был завершен. Казалось, они намеревались построить на этом месте башню адепта. Клан Багровых мог бы не волноваться, если бы клан Фабров только строил аванпост. Однако строительство башни адепта прямо у их порога было слишком далеко. Если они не сорвут строительство, и башне Фабров будет позволено начать функционировать, то клану Багровых придется невероятно тяжело пробиваться из своего штаба. Таким образом, хотя они и знали, что им не сравнится, клан Багровых все еще организовал армию магических машин и ударил по вражескому аванпосту в течение ночи. Даже магический голем-дракон 4-го класса присоединился к драке. К сожалению, клан Фабров, казалось, ожидал нападения. С временным аванпостом в качестве их оплота, они сражались в блестящей оборонительной битве и уничтожили почти 1000 магических машин, которые Алый клан бросил на них. В конце концов, малиновые адепты, командовавшие битвой, сумели вернуться под прикрытие магического дракона-голема. Хотя багровый клан понес тяжелые потери, они также успешно разрушили башню адепта с мощью магического дракона-голема, в то время как был построен только фундамент. Клану Фабров придется потратить еще один дополнительный месяц, если они захотят перевести необходимые материалы и рабочую силу для восстановления башни адепта. Это создало чрезвычайно выгодные условия для успешного возвращения грима. Генвальная плоскость. После уничтожения адептов охотников Грим наконец-то получил свою долгожданную свободу. Грим пробыл на базе Реми 8 дней. Помимо лечения тяжелых травм на себе, Грим также тщательно препарировал лезвие принцессы Кэтрин. Магическая машина оказалась не такой мощной, как он ожидал. Таким образом, Грим искал способы улучшить свои боевые возможности. Проворство странной полумеханической фигуры Кэтрин, несомненно, вызывало у Грима зависть. Грим не мог дождаться, чтобы понять и исследовать коренные причины силы механического адепта. После сравнения внутренней конструкции Кэтрин и магической машины Грим, наконец, получил предварительный ответ. По сравнению с Кэтрин, магическая машина выглядела как обычная заводская машина. Его внутренняя конструкция и энергетическая система были собраны в скоординированном и хорошо закругленном виде. Никаких явных слабостей не было вообще. Тем временем механическое тело Кэтрин превратилось в блюдо из плоти и механических частей. Он не стремился к достижению сбалансированности или округлости, а сосредоточил свое внимание на частичном укреплении и совершенствовании конкретных органов. В большинстве случаев наступательная мощь Кэтрин была не такой огромной и продолжительной, как у магической машины. Однако, когда некоторые механические органы функционировали сверх своих стандартных возможностей, Кэтрин могла высвободить наступательную мощь, намного превосходящую ту, на которую была способна магическая машина в течение невероятно короткого промежутка времени. Конечно, этот всплеск энергии произошел за счет продолжительности жизни механических органов. Вот почему у большинства механических адептов не было иного выбора, кроме как носить с собой много металла, чтобы они могли в любой момент восстановить поврежденные органы. Одна конструкция была мощной и стабильной, в то время как другая обладала шокирующей взрывной силой. Какое-то мгновение даже Грим не мог решить, какая модель управления была более совершенной. Глава 994. По правде говоря, ядро механических адептов механическое сердце было очень похоже на оживленную металлическую форму жизни со своим собственным сознанием. Он мог не только интегрировать все окружающие механические части, но и полностью ассимилировать себя в системе циркуляции энергии человеческого тела, которая использовала плоть и нервы в качестве основы своей конструкции. С этой точки зрения механическое сердце казалось гораздо более похожим на паразитическое существование, очень похожее на кукольных насекомых, которых адепты использовали при создании кукол из плоти. Единственная разница заключалась в том, что кукольные насекомые паразитировали на объектах эксперимента, в то время как механические сердца находили свой дом в телах адептов. Механические сердца тоже были способны расти, однако питание, которое они требовали для своего роста, совершенно отличалось от того, что требовалось человеческому организму. Для этого требовалось большое количество редких адептских ресурсов и магических материалов. Более того, конфликт между механической системой адепта и изначальным телом адепта мог быть только отсрочен, но никогда не устранен. Человеческая родословная и нервы все еще были слишком хрупкими по сравнению с машинами. Любые примеси, попадающие в организм, могут нарушить хрупкое равновесие, существовавшее изначально. Если человеческие тела были такими хрупкими, то почему механические адепты были готовы многократно видоизменять себя на этих слабых основаниях вместо того, чтобы построить для себя настоящее механическое тело? Это было связано с оригинальной системой энергетического развития человека. Одушевленные формы жизни, построенные из чистого металла, могут быть мощными, но они сталкиваются с огромными трудностями в продвижении. Более того, как только человеческая душа была пересажена в стальное тело, их души лишились бы необходимого питания жизненной энергией и начали бы увядать с каждым днем. Это делало для адепта еще более трудным продолжать совершенствовать себя, в отличие от того, если бы у них было человеческое тело. Их одержимость механическим сердцем давала им большую боевую доблесть, но они должны были полагаться на свои органы из плоти и крови, чтобы поддерживать эти механические части, которые имели такую высокую потребность в энергии. Следовательно, большинство механических адептов проводили большую часть своего времени в поисках баланса между властью и их собственной системой развития человека. Однако опасения механических адептов не касались Грима. Он не собирался изменять себя до неузнаваемости. Единственной причиной его исследований механических адептов было улучшение магической машины, чтобы сделать ее сильнее и более агрессивно способной. После тщательного изучения принцессы клинков, Грим не мог не быть впечатлен гениальными идеями механических адептов. Механический глаз Кэтрин сочетал в себе несколько уникальных способностей, в том числе слабое световое зрение, элементарное зрение, динамический захват движения и многие другие. Она была способна воспринимать все нормально в любых условиях во время битвы, не прибегая к заклинаниям. Более того, она могла использовать свой глаз только для наблюдения за потоком вокруг врага, наряду с любыми более тонкими или незаметными движениями, которые они делали. Металлическая оболочка мозга, которую она модифицировала, обладала способностью усиливать мысли и чувства, позволяя ей свободно манипулировать металлическими лезвиями, как будто они были частью ее тела. Пока она была не слишком далеко от дисков лезвий, она могла использовать только свои мысли, чтобы изменить и контролировать траекторию движения лезвий для достижения эффекта взрывных ударов. Между тем, тело Кэтрин подверглось многократным модификациям сложных механических заклинаний. Под ее гладкой и упругой кожей можно было найти всевозможные странные пластины из сплава. Всякий раз, когда на нее нападали, первым повреждением была металлическая броня, которую она носила снаружи. Если мощь атаки превысит пределы металлической брони, оставшаяся часть урона будет разделена между ее плотью и металлическими пластинами, скрытыми под кожей. Воздействие удара будет распространяться по всему окружению посредством странной вибрации. Это делало физическое и элементное сопротивление Кэтрин шокирующе высоким. Это позволило ей выдержать натиск вражеских заклинаний, в то время как она бросилась на их сторону и выпустила свою ярость из стали и металла. Конечно, такое средство нападения оставляло тело Кэтрин в постоянном состоянии повреждения, которое постоянно требовало пополнения. Эти пополнения включали в себя восстановление металлических повреждений, нанесенных механическим компонентом, а также исцеление вреда ее плоти. Таким образом, им требовало большого количества свежего мяса и металлических растворов в своем ежедневном рационе. Живой человек-адепт должен был бы ежедневно поглощать кровавое сырое мясо и пить едкие металлические примиряющие агенты. Жизнь механического адепта, стремящегося к силе, не была такой, которую могли бы вынести люди со слабой волей. Грим получил от адептов-охотников довольно много первоклассного магического снаряжения. Однако большинство из этих элементов были созданы на основе их сильных и слабых сторон. Гриму придется вернуть их в кузницу и слегка подправить, если он захочет ими воспользоваться. С другой стороны, вспомогательное оборудование вспомогательных и поддержки смогло быть положено в пользу немедленно. Большинство магических аксессуаров в той или иной степени усиливали силу тела. К сожалению, человеческий адепт не мог бесконечно укреплять свое физическое тело или свой дух. Например, священное кольцо Саддена, которая носил грим, уже давала ему бонус плюс 5 к его силе. Таким образом, бонус плюс 3, предлагаемый огненным троном, будет затмен святым кольцом. Если бы грим не нашел способа усовершенствовать свое физическое мастерство и увеличить пределы своей силы, то он не смог бы наслаждаться огромными преимуществами накопления бонусов от обоих предметов. Это было наиболее практично и эффективно для адепта, чтобы улучшить свои собственные телесные атрибуты. А как насчет идеи создать могущественного адепта, просто вооружив человека полноценным магическим снаряжением? Это была всего лишь чрезвычайно детская и смешная мысль. Теперь, когда у грима была плюс 5 бонусная сила от святой силы Саддена, все магические аксессуары, которые улучшали силу, были бессмысленными. Между тем, плюс 3 точки телосложения, обеспеченные святым кольцом Саддена, оставили гриму некоторое пространство для большего улучшения. Однако это пространство было быстро заполнено физическим усилением набора огненного трона. Более того, теперь, когда дух грима достиг 37 баллов, любые дополнительные бонусы оборудования больше не будут эффективными после 39 баллов. Таким образом, он снял одну или две части аксессуаров, которые улучшили его дух, чтобы уменьшить нагрузку на его ум. При этом его сила, телосложение и дух достигли пределов его нынешнего тела. Ловкость была единственным качеством, которое все еще оставалось значительным для улучшения. Чип, покажи мои текущие физические данные. Бип. Начало сканирования. Телесные атрибуты хозяина выглядят следующим образом. Грим. Продвинутый третий класс. Профессия. Адепт. Телесные атрибуты. Сила 18 плюс 5, 13. Телосложение 21 плюс 4, 11, ловкость 11 плюс 1, 7, дух 37 плюс 2, 32. Профессиональные навыки. Тело пламени, тело огненного дьявола, огненный клон. Состояние тела хозяина. Тяжело ранен. Примечание. Атрибуты в скобках относятся к верхнему пределу текущих возможностей хоста. Эти качества не шли ни в какое сравнение с более могущественными представителями высшей магии, но они были первостатейными среди адептов того же уровня. 23 очка силы означали, что он мог бы сравниться с начинающим адептом второго класса по очищению тела в соревновании сил. Тем не менее, если бы он был вовлечен адепт очищения тела в рукопашный бой, его ужасные боевые навыки заставили бы его ужасно проиграть. В конце концов, 11 очков базовой ловкости едва ли хватило бы для адепта третьего класса, но этого было совершенно недостаточно в настоящем рукопашном бою. Власть среди адептов была, есть и всегда будет относительной. Не было такого понятия, как абсолютная власть. Такая сила и телосложение делали грима страшным первобытным монстром по сравнению с обычным человеком. Однако по сравнению с адептом очищения тела того же уровня, грим был бы подобен младенцу, у которого молочные зубы еще не все выпали. При этой мысли грим покачал головой. Затем он собрал все оборудование, разбросанное по полу, и встал, чтобы выйти из пещеры. Снаружи пещеры была небольшая каменная площадка. Толстый слой разбросанных костей лежал на вершине платформы. Было очевидно, что именно здесь некогда наслаждалось едой могущественное магическое существо. Если бы кто-нибудь встал на платформу и посмотрел вдаль, они бы обнаружили, что это место находится в огромном и бесконечном море древних деревьев. Куда бы вы ни посмотрели, всюду виднелась лишь полоска зелени. К сожалению, с тех пор, как это место стало домом чумной армии, звуки пения птиц и насекомых больше не были слышны. Кроме свиста ветра в кронах деревьев, вокруг царила тишина. Однако гриму, похоже, было на это наплевать. Он стоял на краю платформы и закрыл глаза, прислушиваясь к этому странному, смутному звуку вдалеке. Он не прислушивался ни к ветру, ни к шелесту листьев, но слабое послание, посланное его огненными рунами с расстояния в тысячи километров, было уже слышно. Рими. Ну вот, когда грим позвал его по имени, рядом с ним молча возник дух чумы. Рими. Бери свою чумную армию и отправляйся на восток. Грим задумчиво посмотрел на далекий горизонт, продолжая идти на восток и уничтожь все города и деревни на своем пути. Какова цель моей атаки? Спросил Рими из любопытства. Город Джимирия. Джимирия, это столица Замбийской империи. Да, в столицу. Поднимите столько шума, сколько сможете, но будьте осторожны. Помните, что вы можете отказаться от миссии и бежать, когда вы столкнетесь с четвертым классом Святого Рыцаря. До них ваша миссия состоит в том, чтобы расширить чумную армию как можно лучше и привлечь внимание врага. Призрачные зеленые глаза Реми закатились. Теперь он в основном полностью понимал намерения Грима. Он хихикнул на Грима и вызвал своего гигантского чумного зверя. Он вскочил на нее вместе со старой ядовитой ведьмой и помчался вниз по склону. Деревья вокруг утеса задрожали, и листья начали раскачиваться. Орда чумных тварей бесшумно побежала через лес, мгновенно образовав ужасающую волну чумных зверей вокруг Грима. Как только чумные твари ушли, Грим задрал свою одежду, чтобы скрыть лицо, а затем повернулся и зашагал на юго-восток. Предположительно, приключения и исследования Хинвикской плоскости должны были потерять всякий смысл после того, как Грим получил труп звездного зверя. Он должен был вернуться в клан как можно скорее. Однако, учитывая питание, которое странные святые огни давали его духу, Грим чувствовал, что еще не слишком поздно сделать большой улов перед отъездом. Было важно отметить, что Гриму потребуется по меньшей мере 2-3 сотни лет работы, чтобы увеличить свои 37 пунктов духа до 39 пунктов после того, как он вернется в мир адептов. С другой стороны, ему достаточно было убить здесь нескольких безобидных святых рыцарей, чтобы сделать то же самое. Почему бы ему не сделать это вместо этого? Причина, по которой он послал Реми чумную армию, заключалась в том, чтобы отвлечь и отвлечь двух проклятых святых рыцарей четвертого класса. Он воспользуется этим шансом, чтобы убить святых рыцарей низкого и среднего ранга, чтобы собрать достаточно святого света для своего продвижения в четвертый класс. Глава 995. Надо было признать, что восприятие времени у Грима с тех пор, как он стал адептом, сильно отличалось от восприятия обычного человека. В последний раз, когда он встретил Кэтрин, она была всего лишь обычным рыцарем-стажером, которого он пощадил. Ей пришлось напрячь все свои силы, чтобы встать прямо перед ним. Но теперь она стала железным рыцарем, которого все уважали и которым восхищались. Именно этот факт заставил Грима осознать, что 5 лет прошло в мгновение ока. Для Грима эти 5 лет были ничем иным, как слегка затянувшейся борьбой между ним и адептами охотников. Однако для других людей 5 лет было достаточно, чтобы они пережили значительные вехи своей жизни. Как бы быстро ни возросла сила Кэтрин, она никак не могла почувствовать огненную руну, которую Грим незаметно вложил в ее тело. За последние 5 лет огненная руна передавала Гриму бесчисленные фрагменты разрозненной информации. Однако он по собственной воле проигнорировал эту информацию. Он был занят борьбой с адептами охотников. У него просто не было времени, чтобы изучить путь развития простого рыцаря-стажера. Однако, расправившись со своими врагами, Грим наконец-то нашел время, чтобы поднять линию, которая была Кэтрин. Он сразу же понял все, что произошло за последние несколько лет благодаря информации, хранящейся в библиотеке данных чипа. Город Черной Горы. В настоящее время Кэтрин находилась в городе Черная Гора, к югу от Замбесской империи. Похоже, там было обнаружено логово остатков ведьм-обманщиков. Святые рыцари изо всех сил старались сплотить свои силы, чтобы захватить их всех в одну атаку. Согласно смутной информации, переданной от Кэтрин, база ведьм, казалось, управлялась 2-3-сортными ведьмами обмана. Они уже отбили несколько атак со стороны святых рыцарей, и эти два войска яростно сражались в лесах, пустынях и болотах вокруг города Черной Горы. Война бушевала уже довольно долго. По какой-то причине 2 святых рыцаря 4-й степени, которые спешили к полю битвы, внезапно обернулись. Это заставило святых рыцарей оставаться в тупике против хитрых и зловещих потусторонних ведьм, несмотря на то, что они превосходили их числом и сражались более 2 месяцев. Как один из тузов нового поколения железных рыцарей, Кэтрин очень хорошо проявила себя в битве с ведьмами. Она уже лично очистила 5 верующих в ведьм, а также бесчисленных злых зверей вуду. В армии, осаждавшей ведьм, было 7 золотых рыцарей 3-й степени. Именно это и привлекло внимание Грима. Он очень хорошо знал, что 2 святых рыцаря все еще должны быть рядом с вулканом Гангса в данный момент. Если бы чумная армия Реми внезапно начала вторжение в Замбесскую империю, 2 святых рыцаря наверняка решили бы уничтожить этих новообретенных врагов. Когда это произойдет, на юге, в окрестностях города Черной Горы, не будет никаких святых рыцарей 4-й степени, удерживающих линию фронта. Тогда это поле битвы станет лучшим местом для Грима, чтобы свободно собирать все души святого света, которые он желал. А что касается того, пойдет ли этот план на пользу обманутым ведьмам? Очевидно, что это не было главным направлением или приоритетом грима. Уизервудская долина. 6 ведьм-обманщиц, закутанных в черные плащи, собрались вокруг костра в хорошо скрытой пещере и вполголоса обсуждали какое-то дело. «У нас осталось не так уж много времени», — торжественно произнесла однорукая ведьма. «Может быть, святых рыцарей заманили бы в Воронью гору, но они рано или поздно образумятся. Если они развернутся и увеличат интенсивность своих поисков, то иллюзионный массив, расположенный за пределами Уизервуд-Вилли, не сможет выиграть слишком много времени». Однорукая ведьма, возможно, и объясняла ситуацию, но ее глаза были прикованы к высокой ведьме, сидевшей перед ними всеми. Дело было не только в ней. Все остальные ведьмы, находившиеся в пещере, смотрели на ведьму и ждали ее приказаний. Высокая ведьма начала кашлять, как только открыла рот. Было больно слышать ее хриплый и хриплый голос, и ее иссохшая и тощая грудь тяжело вздымалась и опускалась. Ей потребовалось много времени, чтобы успокоить бушующую магическую энергию в ее теле. «Какова ситуация в Мествейле?» Наконец она заговорила. «Святые рыцари прорвались сюда 7 часов назад», — тихо сказала ведьма с головой, полной белых волос. «А наши сестры, 2 из них уже умерли. Единственный оставшийся в живых уже движется на запад. Судя по последнему сообщению, которое она передала, ситуация не очень хорошая. Душевное болото? С момента последнего сообщения прошло уже 3 дня. Голос беловолосой ведьмы становился все тише и тише. Лица всех ведьм потемнели. Когда-то все они были могущественными адептами, которые безраздельно властвовали на всех главных планах. Теперь, после того, как их колдовская башня была разрушена планетарными туземцами, они превратились всего лишь в уличных крыс, ненавидимых и преследуемых всеми существами в этом мире. Такого унижения было достаточно, чтобы довести человека до безумия. С тех пор, как башня была разрушена, их группу ведьм преследовали святые рыцари, как стаю бешеных собак. Ради сохранения своей силы и могущества у оставшихся 20 ведьм-обманщиц не было иного выбора, кроме как разбежаться. Они спрятались от святых рыцарей и укрылись в окрестностях города Черной Воды. Они едва успели подняться на ноги возле города Черной Горы. Они создали 5 секретных укрытий по всему району, каждый из которых был защищен многочисленными защитными решетками, давая им возможность отдохнуть и залезать свои раны. К сожалению, всего через 2-3 месяца святые рыцари явились, как акулы, почуявшие кровь в воде. От вершины самой высокой горы до самой глубокой пропасти и долины, святые рыцари будут находить ведьм, где бы они ни прятались, и очищать их одного за другим. Предполагалось, что те, кто мог бы спастись от осады святых рыцарей, были все сильными ведьмами в своем собственном праве. Количество ведьм-обмана второго сорта было намного выше, чем у обычной группы ведьм. К сожалению, даже самая могущественная ведьма станет гораздо менее могущественной, как только потеряет все подкрепления, исчерпает все свои магические материалы и сломает все свое магическое оборудование. Даже самые могущественные ведьмы второго и третьего классов могут быть измотаны до смерти, если им не хватает ресурсов. Кроме того, там было просто слишком много святых рыцарей. Их число было шокирующим, и каждый из них энергично бросился вперед после того, как тот, кто был перед ними, упал. Никто из них не боялся смерти. Что еще ужаснее, число высокопоставленных святых рыцарей, преследующих ведьм, было ничуть не меньше, чем самих ведьм-обманщиц.